Почему в наше время так часто говорят о конце света? О конце света говорили и будут говорить всегда. Особенно эти разговоры обостряются во время общенародных бедствий, войн, революций, стихийных катастроф. А почему муссируется этот вопрос в наши дни? Потому что сейчас нельзя не видеть такого разгула безнравственности, который никогда ни к чему хорошему не приводил. Пример тому – исчезновение великих народов и цивилизаций. Бог мерзость долго не терпит и допускает истребление беззаконников. Однако говорить без конца и только говорить – смысла нет. Обычно этим занимаются те, кто не видит всей сложности жизни. Зная, что конец будет, мы не должны опускать руки. Когда он будет, знает только Бог и никто больше. Поэтому на все предсказания такого рода нужно поменьше обращать внимание. Надо уметь дорожить каждым днем, пока мы еще можем покаяться, сделать что-то доброе, помолиться, поблагодарить Господа за то, что Он каждого ведет ко спасению. Если бы мы были такими христианами, на которых современные атеисты или равнодушные могли бы взглянуть с умилением, заметив сияние доброты, приветливости, радости на наших лицах, то кто-нибудь из них, может быть, и заинтересовался бы, подумал бы об источнике света и радости. Если этого нет, то что несем мы в мир? Еще апостол Павел замечал, что нами имя Божие хулится. Если с первого века до сего дня больше хулится, чем прославляется, то с кого Бог спросит строже за такое состояние души наших современников? С тех, кто за жизнь, может быть, доброго слова не слышал, или с нас? Вот об этом больше смысла есть думать, чем о сроках нам неведомых. Когда бы конец мира не был, у каждого есть свой, неизбежный конец. Усиленное внимание только к концу света не только суживает все интересы, но и делает многих ограниченными, замкнутыми, нетерпимыми.